Ранний звонок Джима Талучи с участка Клингмана вырвал Квазу из сладостных объятий Морфея. После бурно проведенной ночи в своем далласском особняке он никогда не вставал раньше 9 и терпеть не мог, когда его с утра начинали доставать телефонными звонками. Талучи, к тому же, судя по голосу, пребывал в состоянии сильнейшего душевного потрясения. «А, это ты, низкочастотник! Что за чушь ты несешь?» Раздраженно бросил Квазу в телефонную трубку. Он взглянул на часы и недовольно крякнул. Затем отбросил в сторону скомканные шелковые простыни и опустил ноги на пол. «Успокойся и повтори все сначала. Я ни черта не разберу, если ты и дальше будешь сипеть, как старый локомотив. Ты хоть знаешь, который теперь час?» «Да, сэр, знаю», — прохрипел в ответ низкочастотник. «Извините меня, сэр, но разве я могу успокоиться, когда здесь творится сущий ад? Я сам просто чудом уцелел. Сюда ворвался этот парень и...» «Стоп! Объясни все по порядку. О каком парне идет речь?» «Я же сказал вам, сэр, сюда нагрянул этот ублюдок Болан. Он был здесь. Он взорвал ангар, служебное строение и устроил такую пальбу, что из всех только дерьмо полетело. Мне просто повезло, что я остался жив». «Это уж точно!» — холодно процедил Квазу. Он закурил сигарету, краем уха прислушиваясь к нечленораздельному рычанию в трубке. Затем прервал своего собеседника. «Ладно, Джим, заткнись и слушай внимательно. Прежде всего остынь. Я ни хрена не пойму, о чем ты мне толкуешь. Паренек-то жив или мертв?» «Что? Какой парень?» «Да Болан же тупица. Ты ведь сам сказал, что он нанес вам визит. Так какого черта?» «Да, сэр, это был точно он. Человек 10 его видели, и я в том числе. Ошибки быть не может. Он появился здесь незадолго до...» «Да подожди ты, черт хрипатый! Заткнись!» Квазо уже начал понимать суть дела, но рассудок его отказывался верить в реальность произошедшего. «Ты хочешь сказать, что он напал на вас и безнаказанно смылся? Исчез посреди этой чертовой пустыни?» «Да, сэр, он улетел, понимаете? Этот негодяй прилетел на самолете, и на нем же улетел, сделав свое дело. И я не видел...» «Да заткнешься ты или нет? Замолчи сейчас же. Начни все сначала, но четко и понятно. Тот, 310-й, но наши ребята утверждают, что это была двухмоторная Cessna 310. Девку Болан забрал с собой». «Да не рычи же ты, скотина. Я ничего не понимаю. Кого? Кого он забрал?» «Да, сэр, похоже, он забрал девчонку. Мы все обыскали, но нигде ее не нашли». «Ты хочешь сказать, Джек, что Болан забрал девчонку Клингмана?» «Да, сэр, именно так. Но послушайте, надо искать самолет, ту самую Cessna из...» «Джим, проклятие! Заткнись и только отвечай на мои вопросы. Прежде всего, внимательно послушай меня. Об этой истории никому ни звука. Ни полслова, ты меня слышишь? Никто ничего не должен знать. Я высылаю тебе подкрепление, и я...» «Боже мой, сэр! Да не нужно нам сейчас подкрепление! Нам нужно...» «Я сказал, заткнись! Я беру руководство на себя! А ты тихонько сиди на месте и не рыпайся! Я посылаю к тебе людей!» Квазу бросил трубку, нажал кнопку вызова охраны и вскочил на ноги. Телохранитель появился в дверях, когда он был на полпути к ванной. «Слушаю, босс!» — сказал охранник, смущенно опустив глаза при виде голого начальства. «Свяжись с нашим другом из Остина!» — приказал Квазу. «Пусть подождет у телефона. Я сейчас вернусь. Сначала позвони домой. Он, вероятно, еще спит. Найди также Ларри Уорда и передай ему, что я объявляю всеобщую тревогу. Пусть поставит весь штат на ноги. Мне понадобятся все его люди. Потом позвони на буровые Клингмана и скажи Талучи, чтобы они сидели там тихо, как мыши. Никаких телефонных звонков, никаких посетителей до моего личного распоряжения. Затем подними девочек и убери их отсюда. Ах, да. Еще свяжитесь с нашим человеком в муниципалитете и скажи, чтобы через 30 минут он был у меня как штык». Потом... ладно, остальное я сделаю сам. Охранник кивнул в знак того, что все понял, и направился к телефону. Квазо вошел в ванную комнату. Он мрачно уставился на унитаз и тихо сказал себе: «Окей, окей». Медовый месяц в Техасе закончился. Пришла пора браться за дело и отрабатывать авансы. И это, конечно же, будет приятно. Даже приятнее, чем возиться в постели с цыпочками. Глава 4. Пол Хэнсли только что закончил необычно ранний утренний обход пациентов в общинном госпитале «Мемориал». Он расписался в журнале, прихватил медицинский саквояж и через служебный ход вышел на автостоянку. Пол бросил беглый взгляд на восходящее солнце, подумал о пожилой женщине в палате для сердечников, которая, вероятно, умрет, не увидев завтрашнего рассвета. Затем вздохнул и направился к своей машине. Было время, когда Хэнсли решительно возненавидел свою профессию. Он за одну ночь потерял двух пациентов и едва не лишился третьего. Каждый раз, когда он заходил в палату, убитые горем родственники с мрачным видом, стоявшие у постели умирающего, глядели на него такими глазами, будто хотели спросить: «На кой черт вы нужны? Почему вы ничего не можете сделать?» Врачеванием должны заниматься только те люди, внутри которых горит искра Божьего дара. Это первое, что должен усвоить врач, либо человек, который собирается им стать. А он, Пол Хэнсли, не был помечен Богом. Шина, бляшка, бинт, надрез, шов, тампон, озабоченный вид, кивок, загадочная такс, рецепт. А что потом? А потом стоишь и беспомощно наблюдаешь, как больной умирает, если есть на то Божья воля. Да, бывали моменты, когда доктор Пол предпочел бы быть водопроводчиком. Доктор положил руку на дверцу машины, а другой шарил в кармане в поисках ключей, когда рядом с ним, словно из-под земли, появился высокий, атлетически сложенный молодой человек и легко тронул его за плечо. После Хэнсли припомнит, как ладно сидел на нем костюм небесного цвета, с какой непринужденной грацией он двигался, каким негромким, но властным голосом заговорил с ним. В тот момент доктор был удручен смертью пациента и не обратил внимания на такие мелочи. К тому же его раздражали темные очки на лице незнакомца, явно неуместные в это время суток. «Вы доктор?» — спросил Пол, рослый мужчина. Хэнсли бросил раздосадованный взгляд на медицинский саквояж, который он неосмотрительно поставил на крышу автомобиля. В первый момент у него возникло глубокое желание ответить отрицательно, что, мол, он не врач, а просто так таскает этот саквояж с красным крестом. Но вместо этого он повернулся, уставился на свое собственное отражение в затемненных стеклах очков и сказал их хозяину: «Да, вы нуждаетесь в помощи?» «Не я», — ответил человек, — «но мой друг не может без нее обойтись. Не могли бы вы пройти со мной? Вон к той машине!» Незнакомец махнул рукой в сторону. Раздражение Хэнсли усилилось. «Пойди, взмахни волшебной палочкой на чьей-то головой, да? Достань что-нибудь из этой сумки и сотвори чудо!» «Прямо за вами вход в госпиталь», — громко сказал он, — «проводите туда своего друга. Там ему окажут квалифицированную помощь». Человек снял очки и в упор взглянул на Пола. Хэнсли вздрогнул и буквально съежился под его жестким, колючим взглядом. «Мое лицо вам о чем-нибудь говорит, доктор?» «О чем оно должно говорить? Где он его видел? В газете? На обложке журнала?» Хэнсли покачал головой. «Вход вон там!» «Моя фамилия Болан. Она что-нибудь значит для вас?» «Проводите своего друга. Вы сказали Болан?» «Конечно, конечно!» Доктором вдруг овладело волнение. Он полез за сигаретами, потом передумал. Руки его сразу вспотели, и он непроизвольно принялся вытирать их о штанины брюк. «Похоже, мое имя. Вам знакомо?» — удовлетворенно констатировал высокий мужчина. Он вновь надел очки и протянул другие Хэнсли. Стекла этих очков были совсем черными. Кроме того, оправа была загнута у висков так, что свет вовсе не проникал глазам. «Наденьте очки, док. Это простая предосторожность. Я не буду приставлять пистолет к вашей голове. Но мой друг действительно нуждается в медицинской помощи. Так вы идете со мной?» Не произнося ни слова, Хэнсли надел черные очки и протянул руку. Человек-легенда взял его под локоть и повел за собой. Сам не зная зачем, доктор посчитал шаги. Их оказалось 23. Они шли молча. Кроме легкого прикосновения к локтю доктора, ничто не выдавало присутствия другого человека. Пол не слышал ни его шагов, ни шороха одежды, ни дыхания. Потом послышался металлический щелчок открывающейся двери. Сопровождающий давал короткие указания. «Поднимите ногу! Не ударьтесь головой! Осторожно!» Наконец Макболан, человек, которого безуспешно разыскивала полиция всей страны, снял с доктора очки и подал ему медицинский саквояж. И они находились в микроавтобусе типа туристического каравана, дома на колесах, каких немало бегает по дорогам Америки. Вот только размеры его показались доктору более внушительными, чем у его собратьев. Свет в салоне был тусклым, но не настолько, чтобы Хэнсли не смог увидеть завернутое в одеяло тело, лежащее на откидной кушетке. Это была молодая, длинноволосая блондинка и, по всей видимости, без сознания. Над ней аккуратно, в строгом порядке, металлическими защелками был прикреплен к стене целый боевой арсенал. Из-под кушетки, на которой лежала женщина, выглядывало нечто, подозрительно походившее на базуку. На противоположной стене висело разнообразное боевое снаряжение. Коробки с боеприпасами и другим имуществом, аккуратно составленные на полу, почти не оставляли свободного места для прохода. Хэнсли открыл саквояж и опустился на корточки возле кушетки. «Света здесь маловато», — пожаловался он. Болан зажег электрический фонарь. «Это все, что я могу предложить», — сказал он. «Мне приходилось видеть, как военные хирурги в боевых условиях разбирали и вновь собирали людей, и при худшем освещении». «Да», — пробормотал Хэнсли, — «и мне тоже». Он откинул одеяло и пощупал пульс девушки, затем оттянул веко и проверил зрачковый рефлекс. «Она в легком коматозном состоянии», — сообщил доктор, взглянув на хозяина необычного фургона арсенала. «Что необходимо предпринять для лечения?» «Ее нужно госпитализировать». «Какое лечение назначили бы вы ей в госпитале?» «Наблюдение, химиотерапию, обычное лечение», — Хэнсли помолчал и угрюмо добавил, «а в остальном остается уповать на волю Божью». Болан уставился на него холодным взглядом. «Надо бы взять анализы, дальнейшее лечение, в зависимости от результатов анализов», — добавил доктор. «Вы намекнули, что участвовали в войне, доктор. Вьетнам?» «Нет, Корея. Я служил санитаром в морской пехоте и решил, что есть занятие получше, чем таскать носилки с изуродованными войной людьми. После войны я получил медицинское образование, и вот я перед вами. Но теперь знаю, что нет такого уголка на земле, который не был бы исковеркан войной. А что привело вас в Техас, мистер Болан?» «Наверняка тоже война», — ответил Мак и перевел оценивающий взгляд на девушку. «Ваше лечение может обернуться для нее смертью, раз вы считаете, что ее необходимо госпитализировать. Я только что вырвал ее из лап мафии. Люди, от которых я забрал ее, не смирятся с этим. Они пойдут на все, лишь бы вернуть девушку. Поэтому сейчас мы должны принять решение, от которого будет зависеть ее жизнь». «Она ваш близкий друг?» — спросил доктор. «Фактически мы с ней даже не знакомы», — ответил Болан. «Когда я ее нашел, она уже была в этом состоянии. Я не могу бросить ее без помощи». «Я, пожалуй, закурю», — спокойно сказал доктор. «Пожалуйста. Хотелось бы знать, насколько это безопасно. Я имею в виду вашу пороховую бочку». Хенсли обвел взглядом арсенал Болана. «Здесь вполне безопасно», — заверил его маг. Хенсли прикурил сигарету, взглянул на предупреждение. «Курение опасно для вашего здоровья», — и пробормотал. «Каждый от чего-нибудь умирает». Затем обратился к Болану. «Я не знаю, что вы делаете в Техасе, мистер, но хочу сказать, что вам следует уносить отсюда ноги, и как можно быстрее. ФБР и местная полиция распространили по всему штату листовки с вашим фотороботом. Должен сказать, что его сходство с оригиналом несомненное. Одну листовку прислали даже в мой офис, и я уверен, что видел другую в приемном покое госпиталя». «Вы совершенно точно подметили», — ответил Болан, — «что вся земля исковеркана войной». Доктор пожал плечами. «А разве не так?» «Давайте предположим, док, что мы в Корее», — сказал маг, — «в 10 милях от полевого госпиталя и блокированы огнем противника. Что мы можем сделать для пациента в такой обстановке?» Доктор вздохнул. При свете фонарика осмотрел руки девушки. Снова вздохнул. «Она наркоманка?» «Не знаю. Не думаю, чтобы она сама кололась. Она была заложницей, сидела под замком. Вы не знаете, какой наркотик ей вводили?» Болан покачал головой. «Нет, но можно предположить, что ее хотели успокоить». Хенсли достал из саквояжа коробку со шприцами. «Вам придется поверить мне, мистер Болан. Всего 10 минут. Мне нужен анализ крови. Без него я ничего не могу предпринять». Серо-голубые глаза, не мигая, уставились на врача, и в салоне каравана воцарилась мертвая тишина. Хенсли молча курил, ожидая ответ. Наконец, человек, объявленный вне закона, принял решение. «Окей, но в сложившейся ситуации я не могу доверять никому, даже собственной матери, доктор. Мне придется пойти с вами и постоянно держать вас в поле зрения». «Вполне справедливо», — буркнул Хенсли. Он взял у девушки пробу крови и еще раз проверил реакцию зрачков на свет, затем решительно двинулся к двери. Болан протянул ему очки, бросив при этом только 2 слова. «Так безопаснее». Хенсли кивнул и надел очки. Он открыл дверь, нащупал ногой землю и протянул руку Болану. Шагов через 20 Пол уже потерял интерес к счету. Он снял очки и быстро поднялся по ступенькам госпиталя в сопровождении Болана. Так, плечом к плечу, они вошли в приемный покой, оттуда прямо в безлюдную лабораторию. Мак, оставшись у двери, безучастно наблюдал, как Хенсли делал анализ крови. Через 10 минут молчаливый человек с внимательными серо-голубыми глазами поблагодарил врача, принял из его рук листок с наспех написанными инструкциями по лечению и пакет с лекарствами. Хенсли взмахом руки отмел все благодарности и сказал: «Я, конечно, доложу об этом происшествии в полицию, но пройдет не менее 10 минут, пока я осмыслю нашу утреннюю встречу. Затем еще 5 минут мне понадобится, чтобы найти номер телефона полицейского участка. Я не знаю и не хочу знать, чем занимаетесь вы, мистер Болан, ибо я точно так же не знаю, что творю сам. Желаю вам удачи, сэр!» Атлет улыбнулся. Холод в его глазах сменился удивительной теплотой. «Всего вам доброго, доктор!» — сказал он и повернулся к выходу. Негромкий оклик Хенсли настиг его у двери лаборатории. «Сержант Болан, на листке, что я вам дал, записан номер телефона. Это пункт медицинской помощи за пределами досягаемости огня противника. Дежурный врач этого пункта является по вызову». Благодарный взгляд Болана одарил врача еще одним зарядом тепла, и дверь беззвучно закрылась. Без всякого удивления Хенсли обнаружил, что исчез и его смертельный страх. «Что же я сделал, черт возьми?» — вслух пробубнил он. Пол опустился на табуретку и посмотрел на свои руки. «Руки человека, а не божества!» «Кто же это сказал, что врач должен быть не просто человеком, а немного богом? Ведь человеческие руки и разум могут сделать многое, очень многое». Если кто-то хочет знать, на что они способны, пусть спросит об этом у неукротимого сержанта Болана. Доктор взял саквояж, вернулся к столу, расписался в журнале о том, что приступил к работе, и пошел еще раз взглянуть на умирающую пожилую женщину в палате для сердечников.